на Корейском Восточном море в имитацию настоящего боя. Соединенные Штаты Америки недавно провели военные учения, цель которых в нанесении точного удара по зданию нашего высшего руководства, ядерным установкам в Ньонбёне и важным стратегическим ракетным базам нашей республики, при мобилизации эсминца с управляемыми ракетами «Спрунс» и морского патрульного самолета военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и эсминцев с управляемыми ракетами военно-морских сил Южнокорейской марионеточной армии. В американском штате Аляска прошли военные учения по нанесению точного воздушного удара «Лед Флек Аляска-16» в имитацию нанесения превентивного удара против Корейской Народно-Демократической Республики, во время которых были задействованы американские агрессивные войска, Южнокорейская марионеточная армия и войска Новой Зеландии и военно-воздушные силы НАТО. США планируют постоянно разместить в Южной Корее ударную группировку ядерных авианосцев, ядерные стратегические бомбардировщики и другую боевую технику. И военные власти Южной Кореи разработали так называемую трехосную ударную систему в целях реализовать стратегию массового карательного возмездия, стержнем которой является упреждающий удар по Корейской Народно-Демократической Республике. И в крупном масштабе наращивают точные ударные ракеты, сколотили спецназ для выполнения операций по уничтожению руководства и лихорадочно проводят настоящие военные маневры. Сама Пак Кын-хе рыща по войсковым частям на передней линии, шумно заявляет, что, мол, необходимо одним ударом превратить Северную Корею в могилу. Агрессорам и провокаторам войны следует ни на минуту не забывать то, что их дальнейшее вползание в радиус нашего удара только ускорит их окончательную гибель.